Астория. Уолдорф? — удивился Меченый. — У меня там есть свой человек. Он там лифтером, братишка мой. Говорят, это шикарное место. Семипалый, оказалось, тоже знает гостиницу. Говорят, там всякую жратву подают на золотых тарелочках. — Ну, это немного преувеличивают, — усмехнулся Джерри. — Я слышал, там женщины купаются в молоке, — сказал Меченый, — и до того они изнежены, что даже писают через шелк. Жильцы трущобы начали соревноваться в осведомленности, и на закваске соображения все сведения у них раздувались до колоссальных размеров. Состязание перешло постепенно в словесную перепалку. Семипалый жилец уверял, что на кухне гостиницы, как он слышал от верных людей, варят картошку в чистом виске, а тесто для булочек замешивают на ликере. Тот, что с отметиной на лбу, считал это сказками и обещал узнать все доподлинно у своего брата-лифтера. Мужчины уже взялись за грудки, но тогда Джерри угостил каждого сигарой и стал расспрашивать, не знают ли они, где теперь профессор Пек и Максуэлл Боденхейм. Ни того, ни другого уже не было. Профессор Уолтер Эрвин Пек в одно прекрасное утро был найден в пустынном переулке с простреленной головой, а поэт Боденхейм попал в какую-то лечебницу для алкоголиков. «К зеленым чертикам», — сказал человек с меченным лбом. «И этот Бобо скоро угодит туда же. Он уже до того обезумел, до того помешался, что все время говорит только о человеческой душе». Джерри оставил жильцов подвала курить сигары, а сам вышел на улицу. Солнце опустилось за каменные стены, а полицейские радиоавтомобили выехали в очередной объезд. Над Бауэри темнел весенний вечер, а над радио-сити зажигались миллионы неоновых огней. Два дня Джерри прожил более или менее спокойно. Он наслаждался удобствами жизни и писал чеки. Он никогда ничего не писал с таким удовольствием. За все время его литературной деятельности это были самые чудесные творческие минуты. Но затем ласковое спокойствие начало превращаться в беспокойство. Однажды утром к нему в номер ворвалась миссис Говард из Бруклина, которая заявила: «Доктор, теперь вы можете взять щенка Лауры?» «Ах, мистер Финн! Он уже так вырос! А какие уши! Если вы, доктор, завтра придете за ним, я сразу же рекомендую вас в бруклинский спаниель-клуб. Что вы думаете, доктор, если мы назовем его Герберт? Это как раз самец?» Джерри соглашался со всеми предложениями и обещал забрать Герберта через пару дней. Едва только миссис Говард успела закрыть за собой дверь, как явилась делегация Американского союза музыкантов-любителей в составе 6 человек для сообщения о том, что союз избрал артиста Джерри Финна своим почетным членом. При этом ему преподнесли роскошный адрес, в котором высказывалась благодарность новому почетному члену за ту драгоценную и самоотверженную работу, которую он, не щадя усилий, проводит на благо развития музыкального искусства в новом свете. Джерри был глубоко тронут столь большой и столь неожиданной честью и обещал пожертвовать союзу во время весенней кампании по сбору средств 500 штук расчесок Джерри, новейшей модели, а также тонну туалетной бумаги. Когда делегация удалилась, Джерри позвал коридорного и не велел больше никого пускать.